Глава восьмая. «Так хорошо», — если плохо говорил, «очень плохо. Сидеть, стоять, слушать меня». Глагола любил в повелительном наклонении, был сух и строг, наказание почитал благом. Спрашивал холодно, требовал повиновения воинского, смирение поощрял, но при этом заставлял ходить подтянутыми, стройными. «В здоровом теле здоровый дух», — цитировал Латинин. Сам он был ростом невысокого, худощав, бледен лицом, глаза имел маленькие, острые, черные, никогда не мигающие. Губы словно вытянуты в одну поперечную лицу полосочку. Когда я сильно волновался, губы синели, а лицо совсем уж белело, будто вся кровь от него отливала. Руки длинные, жилистые, прятал за спину, прохаживаясь по классу, или нервно сцеплял на поясе, давая отповедь провинившемуся. Только стихотворный ритм отбивал ладонью узкой и острой, как нож мясника. Ступал на носок, мягко и бесшумно, входил в класс, поправлял фиолетовую шапочку, сходу обрушивался на учеников. Всегда чистый, тщательно промытыми и уложенными волосами, в холеные русые бороде клинышком, обтекающие острые скулы, в рясе без единого пятнышка, подчеркивающей стройную фигуру, был похож на свою любимую оценку единицу. Многословие отменил, требовал при ответе отбора только необходимых слов. Как удар бича вопрос: «Сколько родов латинских стихов ты знаешь? Пример диаметра — ты, три метра — ты, манометр — ты», — указывал перстом. «Правильно сядь, неправильно — очень плохо сядь». Управление черкал пером, мелко списывал замечаниями, споров с собой не признавал. «Учитель для вас истина, слова учителя — единственная правда». Следил за внешним видом, следил за тишиной на уроке, бил линейкой по пальцам, следил в спальном классе, появлялся неожиданно, окружил себя сетью фискалов явных и тайных, запугал их, сломил, растоптал, подчинил. Вел долгое моление, перед которым обязательно читал проповедь, в свой голос вслушивался, ценил его. «Взыщите премудрость, да поживете и исправите ведение разум». Проповедовал при общем богослужении перед всей академией. Наставлял на путь истинный. Открывал классный журнал, обязательно по сгибу проводил длинным ногтем. При всем том был начитан, знал стихи наизусть, ибо почитал красивое слово. Имел на любой вопрос ответ, ценил простой, без завитков, легкодоступный почерк. Любил отцов и иезуитов, считал их систему обучения наиболее приемлемой. А лютераны и прочих протестантов, иначе как еретиками, не называл. По мельчайшему поводу старался высмеять, заклеймить. Во всей академии был близок только с отцом Гедеоном, ставил его в пример, восхвалял ученость, докторскую степень, часто намекал на неустанную, благую борьбу, ведомую Вишневским с богомерзкими вероотступниками. Как и ректор, добром упоминал недавно скончавшегося Стефана Еворского. Цитировал его разящие слова: «Аще зло творише, бойся властелина правильного, ибо не без ума меч носит». Божий бо слуга есть, отомститель в гневе злое творящему. Таков был новый наставник риторики, новый префект академии, отец Платон Малиновский. Проповедовал дидактику, каждое слово свое суждение считал исключительно верным, исключительным и единственным. Среди поэтов за авторитет почитал псалмопевца Давида, Вергилия и Симеона Полоцкого. Последнего цитировал «к месту и не к месту». Стихи любил по тому же, что и проповеди, любовался словесной игрой. Сам переводил с латыни, написал несколько духовных кантов и мнил себя поэтом. Стихи читал резко, останавливал голос на цезуре пресечения. Вторую половину стиха продолжал в том же тоне, что начал, словно отбивал ритм башмаком. Поклялся вытравить свободный дух вакации на первом же уроке и вытравил. Добился, что все слушали, молчали, сидели, не шелохнувшись. И это было удивительно. При отце Элеодоре привыкли, что педагог обращается лишь к тем, кто хочет слушать, лишь к желающим. Отец Платон говорил всем, но скидки никому не делал. Всех мерил одинаково, причесывал под одну гребенку. Лодыри жестоко наказывал, а поспевающих учеников не хвалил. Или хвалил редко. Бесед наедине не признавал. Проверял упражнения дома. Распинал при всех, чтобы было стыдно. При этом суровость, строгость, строгость. Названия латинских стихов происходят, во-первых, от их материи или содержания он их, как то героические, драматические, букалические, во-вторых, от авторов и их изобретших, грацианские, Софические далее зависят от числа слогов. Пятисложный, семисложный, от полноты или неполноты стиха. Стихи, имеющие последнюю стопу целую, называются аколектическими, от латинского «аколектия». Те же, которыми не достает до полноты стопы одного слога. Каталитические, соответственно, от каталектика. Ясно? Примеры. Как конспекты, как голая схема, как дерево без листьев, мертво, пусто, уныло. Неделями не трогался далее, если не выжимал всеобщего запоминания, и свирепствовал, сетуя на потерянное время. Иногда вдруг возвращался к давно прошедшему, спрашивал, наказывал, снова заставлял учить. После каждого слова хоть точку ставь, так читал. Слова таинственные, пышные, обильные, прекрасные, словно исчезли с уроков. А если попадались в его речи, расплывались по ней, терялись, несмотря на то, что звучали ясно, внятно, мерно, ровно, строго, строго, строго. Раковидный стих, иначе зовомый «раки», может читаться как справа налево, так и слева направо. Например, «Анна ми мати и та ми манна». «Анна питамя, я мати панна». Это слабый стих, развлечение, а значит, не заслуживает особого внимания. «Анна, точка, ми, точка, мати, точка». Вздох на пересечение, остановка и снова. «И, точка, та, точка». Ясно, ясно, ясно. Васька наказанием подвергался редко. Он имел достаточно воображения, чтобы представить себе диктуемое образно в уме, и запоминал мгновенно. Четкость префекта была даже ему на руку. Он стал прочитывать стихи и удивляться их математической выверенности. Играл, менял слова, ритм тут же рассыпался. И он вспоминал закон отца Элеодора о соединении слов. Теперь в другом свете все представало. Стихи стоило читать, проверять голос. Вот где таились ошибки. Значит, строгость необходима? Не была бы столь суха. Но как не стать сухарем, если большинство учеников не понимает, о чем идет речь? И приходится повторять, повторять, а они все равно не желают понимать. Это так обидно — говорить в пустоту. Античные герои тоже были строги. Он оправдывал отца Платона. Но все чаще почему-то вспоминался добрый отец Элеодор. Тот же все понимал, решительно все, но подкупал сердца мягкостью и дружелюбием, не заставляя их дрожать на уроке. И, наверное, был прав. При таком сравнении отец Платон заметно проигрывал, и он осуждал его. Василий подметил, что новый префект интересуется им, и когда Тредиаковский, пытаясь оправдать наставника, невольно подняв взор, встречал ответный взгляд мелких буравящих глаз, когда замечал тонко сжатые губы префекта, он не то чтобы робел, но стушевывался, порыв проходил. И он читал заданные стихотворения, упражнения, просто вдумываясь в смысл, отрешаясь от красот слога. Странно, удивительно, непонятно. Получалось все равно торжественно. Платон Малиновский подчинял стихи дисциплине, но выходил наоборот. Стих сам диктовал дисциплину, сдержанность, и завораживал, требовал мерности. «Тише, тише, белой стопой ступай». Отец Элеодор понижал голос почти до шепота, ладонью вслед за ним отбивал такт, округло опуская ее по воображаемым ступеням. Префект произносил обращение электора к хору в Еврипидовом аресте, иначе, жестче. Пальцы вырубил воздух, одинаково протарял дорогу для каждого слова. «Тише, тише, белой стопой ступай». Васька терялся, не зная, какой путь вернее, только вертелось в голове. «Сига, сига, лейкон, ихнес, абрюльс». И он готов был благодарить префекта за приобщение к новому чуду. Но каждый раз взгляд его замирал, падая на каменную стену, неприступную твердыню его взора. В благодарностях тот не нуждался. Узкая ладонь отбивала ритм. «Следует делать так», — внушала ладонь. И падала. «Так, так, так». Отец Платон сильно ограничил их выходы в город. Совсем запереть в стенах он не мог, но пользовался своим правом давать разрешение и ставил учеников в прямую зависимость. Те, кто плохо учился, по сути, оказались в заперти. Никаких ночных вылазках и думать не приходилось. Пойманно с поличным Алешка Моноколюс, сбегавший постоянно по делам сердечным в город, был наказан дневным стоянием на коленях, после чего посажен на хлеб и квас, принудительно отбивал поклоны Богородицы, и еще был сечен розгами, так нещадно, что почти неделю спал на животе, кряхтя и проклиная Василиска, как прозвали префекта за его немигающий буравящий взгляд, и за язык, язык настоящего демона, стажалый, и быстрой, как пламя. Поначалу Василий продолжал брать работу у Коробова на дом, в академию. Прохор Матвеевич к Тредиговскому привык и не хотел нанимать другого человека в услужение. Коробов платил исправно, и его копейки помогали переносить строгость уставной жизни. Василий заходил на Головкинское подворье, беседовал с Филиппом, самим управляющим. Его часто подкармливали тут, он был длинный, худющий и вечно голодный. Но скоро райская жизнь кончилась. Не всегда удавалось выбраться, да и скрывать переписку стало опасно. Могли донести фискалы. Малиновский не признавал приработков, считал, что они отвлекают от учения. Задавал Василиск так неповерно много, что даже Василию трудно было учить наизусть десятки, пусть и звучных, латинских строк. Он отказался от переписки, от выхода в город, засел в библиотеке, но подползал скука, однообразие, страшил. День был похож на день прошедший, а завтрашний уже был известен наперед. Время перестало существовать, испарилось. Однообразие, отупение, усталость. Корень учения был горек, ох, как горек, еще раз горек. Да оскомины, откуда черпать силы? С кем делиться возникающими постоянно в голове вопросами? Алешка не годился, ему он только выплакивался, как исповеднику. А настоящего-то исповедника и не было, такого, кто дал бы наставление. Школяров он сторонился, прошлогодние ночные вылазки не сдружили его по-настоящему с однокашниками. Не верю. «Прав, отец Леодор, прав 100 раз, прав 1000 раз». Взрывались в голове, как шутихи фейерверка, россыпи слов красоты выписывал. Выделял мелодию, неслышный почти голос, и дышать начинал по-иному, когда читал стихи. На ладонь префекта секла воздух, и головы склонялись над столами, и закрадывалось сомнение, что может быть хуже неверия, слабости. И не было выхода из этого круга. Тьма. Тьма, тьма со всех сторон, и свербела мозг. Тише, тише, белой стопой ступай. Куда, зачем, за кем, как? Вопрос, вопрос, вопрос. Он покорился, сник, но в глазах порой стал загораться затравленный огонек обложенного волка. Огонек злобы, но беззвучный, без языка, бессильный. И выть было нельзя. Не позволялось, только молиться. Но и холодный пол церкви не приносил облегчения. Не очищал, не возвышал. А пение вдруг стало отвратительно. Покойна была только ночь. Темнота, тишина, сон.